Я прислонился к самолету, чтобы отдышаться, и смотрел на Кенни, сидевшего на траве. У него из носа шла кровь, все лицо тоже было залито кровью, и он пытался вытереть ее ладонью. Нагнувшись, я помог ему встать, он легко поднялся. Мне стало спокойнее, значит, серьезных повреждений нет. Когда он заговорил, голос звучал вполне нормально. «Большое спасибо, старина!» Он чуть усмехнулся. «Эти ублюдки говорили, будто их прислали вбить мне в голову, что жокейской карьерой покончено. Господи! Меня просто согнуло! У вас не найдется виски?» «О, Господи!» Он наклонился, и его тут же вырвало прямо на траву. А выпрямившись, он вынул из кармана большой носовой платок и вытер рот, а потом с ужасом уставился на оставшиеся на белом платке красные разводы. «У меня кровь из носа», — успокоил его я. «Ничего страшного». «Ох», — кашлянул он, — «послушайте, старина, спасибо». «Понимаю, спасибо — это мало». Сузившимися глазами он посмотрел на пилота Полиплейн, который все еще молча стоял и наблюдал за нами. Этот подонок даже не пошевелил пальцем. Они калечили меня, а он даже не подошел. Я кричал. «У него завтра медицинская комиссия», — перебил я Кенни. «Будь он проклят вместе со своей комиссией. Если летчик каждые полгода не проходит медицинскую комиссию, ему запрещают летать. А если ему надолго запретили летать, он теряет работу на воздушном такси или, в лучшем случае, половину жалования». «Угу. А у вас когда медицинская комиссия?» «Меньше, чем через 2 месяца». Кенни засмеялся, и смех прозвучал болезненно и глухо. Он сглотнул, покачнулся, и вдруг показался мне таким маленьким и слабым. «Сейчас вам лучше пойти к врачу», — предложил я. «Может быть, но в понедельник я должен скакать на Вольюмтене. Большие скачки. Если я пройду хорошо, есть возможность получить работу получше, чем у Энни Виллерс. Не хочу упускать шанс». Он криво усмехнулся. «Жокею тоже плохо, когда спустят на землю, понимаете, старина? А вы не очень-то здорово выглядите. К понедельнику все пройдет. Ничего не сломано, кроме, может быть, носа. Такое уже бывало. Ничего пройдет». Он закашлялся. «Горячая ванна, сауна, и понедельнику буду как новенький, благодаря вам». «А почему бы не обратиться в полицию?» «Угу, блестящая идея!» — саркастически воскликнул он. «Только представьте вопросы, которые они зададут мне, мистер Бейст. Почему кто-то пытался искалечить вас? Понимаете, офицер, я обещал провести скачку, как им надо, а этот подонок Голденберг, простите, офицер, мистер Эрик Голденберг, нанял 2 бандитов, чтобы отомстить мне за все упреки, какие он получил, когда я выиграл скачку вместо того, чтобы проиграть. Почему вы обещали проиграть скачку, мистер Бейст? Дело в том, офицер, что я делал это и раньше, и заработал на этом приличные левые деньги». Он искоса взглянул на меня и замолчал, решив, что сказал достаточно. «Посмотрю, как буду чувствовать себя завтра, и если в понедельник смогу работать с лошадью, то забуду обо всем случившемся. А если они снова налетят на вас?» «Нет», — осторожно покачал он головой, — «дважды они этого не делают». Он прошел вдоль самолета и, посмотрев на свое отражение в окне, снова вытащил платок, послюнявил и почти дочисто стер кровь с лица. Из носа кровь больше не текла. Он осторожно ощупал его большим и указательным пальцами. «Вроде не качается, и я не чувствую, что там скрипит. Когда у меня был перелом, там все скрипело. Теперь, когда он стер кровь, в глаза бросалась страшная бледность, которую еще подчеркивали рыжие волосы. Но он совсем не казался огорченным. К понедельнику все будет в порядке, а сейчас, пожалуй, влезу в самолет и буду там сидеть. Пойдем». Я помог Кенни взобраться в кабину. Он медленно спустился на сиденье, а вовсе не походя на человека, который через 48 часов будет способен участвовать в скачках.